Глава четвертая. «Нет», — категорично заявили мои родители. «Ты с ума сошла!» — изумились мои ближайшие друзья, супруги Надя и Гриша. Не то, чтобы я спрашивала у них разрешения, но рассказать о планах, о кардинальных переменах в личной жизни первым делом хотела родным и близким. Арино эту мысль поддержал. Мы совершенно сходились в том, что необходимо сейчас покинуть сушу и отправиться ко мне на родину. Вместе, в том числе и ради того, чтобы получить одобрение мамы и папы на наш союз. И вот получили. Оба, встретив такой негодующий протест, отступили и на время решили отложить неизбежный и важный разговор. Слишком стремительно все происходит, слишком неотвратимо. Арино совершенно не желал терять времени. Он походил на неудержимое цунами, налетевшее на меня, закружившее мою жизнь в сильнейших вихрях перемен. И возможности выбраться из эпицентра уже не было. Об этом твердили внутренние чувства. Ведь чем больше я смотрела на него, тем решительнее убеждалась, этот мужчина меня завораживает. Верлианец мой. Как можно знать это? Можно. Этого не объяснить. Я просто знала. Чувствовала, ощущала. Вот та частичка меня, с появлением которой жизнь станет настоящей, полноценной. К счастью, потому как он периодически замирал, остановив на мне взгляд, я поняла, что эти чувства взаимны. Иначе я бы уже остановилась, испугалась бы своих необъяснимых откровений, идущих из самой глубины подсознания, передумала и отступила. Меня не отпустили даже собрать вещи и попрощаться с Наташей. Пришлось ограничиться звонком, пока мы летели к ближайшему аквадрому, воротам между подводным миром и сушей. Подруга только шокированно выдохнула, выслушав сумбурный рассказ из моей голограммы. Что она могла тут сказать? Таких последствий аттестации и самое бурное воображение не подсказало бы. «Так вы сейчас в Наиль?» Проявив здравомыслие, она уточнила, «летим ли мы в мое родное поселение водного народа? Будете устраивать дела?» «Наверное», — растерянно пожала я плечами, покосившись на сидящего рядом в аэрокаре и внимательно слушающего разговор Арино. «Сначала к родителям, а потом там посмотрим». Будущее сейчас было невозможно предугадать. Еще пару недель назад я могла бы описать его с точностью до минуты. А сейчас все потонуло в тумане предчувствия больших перемен. Вопреки моим тревогам, пограничная служба народа суши пропустила нас сразу. Не возникло сложностей и под водой. Я возвращалась домой, а верлианцев у нас никогда не ограничивали. Они имели право перемещаться в мировом океане Земли свободно. Едва створки шлюзовой камеры сомкнулись за спиной, и вода, постепенно прибывая, начала окружать нас, я почувствовала невыразимое облегчение. Сейчас смогу быть собой, задышу полной грудью. Я и забыла, как ограниченно и скованно ощущаешь себя на поверхности суши. Свыклась жить там. Долой раздражающие фильтры и сухой болезненный воздух. Вон неудобная одежда, что облегает тело и мешает дышать. Прочь прямой и резкий свет, вынуждающий постоянно использовать защитные и увлажняющие линзы. К чертовой бабушке сотни чуждых условностей и правил, которым приходится подчиняться. Зачем я терпела все это, истязала себя так долго? Кому хотела доказать, что занимаюсь настоящим делом. Когда вода окончательно скрыла нас, а я почувствовала, как легкие наполняет живительный кислород, устремившийся освежающей волной по моим сосудам, как дрогнула поверхность жаберных щелей у основания шеи, только тогда я поняла, что оживаю. Просыпаюсь после изнурительной спячки, возвращаюсь. Вынужденно сникшие на суше прозрачные выросты плавники на спине, руках и ногах налились силой, упираясь в нелепую одежду народов суши, которая в морской воде и вовсе липла к телу, ощущалась оковами. Гонимая нетерпением, я устремилась к нише, наполненной накидками для прибывших. Нырнув в предназначенную для этого кабинку, не без труда стянула влажные тряпки и обернулась в живительный шелк водорослевой ткани, наслаждаясь ощущением знакомой с детства мягкости и легкости. Наша одежда не причиняет дискомфорта. Она облегает, но не сковывает движений, словно идеальная мембрана, свободно пропускает сквозь себя воду, но не намокает. Эти ворота в мой мир, как и поселение, где жили мои родители, располагаются в теплых широтах, поэтому достаточно будет легкой накидки, что скроет тело, оставив мне возможность маневрировать в водной среде. Избавившись от защитных линз, взглянула наверх, туда, где сквозь толщу воды, изрядно поблекнув, к нам проникали лучи солнца. На суше они обжигали, иссушая и ослепляя. Под водой же рассыпались миллионами бликов, отражаясь в каждой капельке и очаровывая мерцающим сиянием. Стоит приблизиться к поверхности, и эту красоту может наблюдать каждый житель моего мира. У нас тоже есть свои закаты и рассветы. В воде солнечный свет становится мягким, щадящим. Когда мы отправимся глубже, он исчезнет вовсе. Но мой народ давно научился использовать альтернативные источники освещения, да и зрение наше позволяет лучше видеть в сумеречном мире воды. Как же хочется уже устремиться вперед, движимой течением, ощутить невесомость полета. В душе все пело и ликовало. Я дома, и рядом мой кто? Он больше, чем пара. Он продолжение меня, как и я его. Именно так я чувствовала себя рядом с Арино. Он пленил меня, заворожил, очаровал с самой первой встречи. И я не искала объяснений этим невероятным ощущениям, просто доверилась интуиции. Именно это чувство узнавания служило основанием для выбора партнера у моего народа. Я своего спутника жизни нашла. Как бы невероятно это ни звучало, среди жителей далекой Верлинеи, пусть я еще не знаю его, а он меня, но интуиция вопила об этом. Расставаться нам нельзя. «Регина!» Я очнулась от своих мыслей, когда ладонь Арина легла на мое плечо. «Ты в порядке?» Стою тут в коконе водорослевой ткани и, закрыв глаза, мечтаю. А он смотрит взволнованно, как-то невыразимо пытливо, будто титаническим усилием сдерживает желание схватить меня на руки и спрятать от всех. «Ругаю себя», — улыбнулась я Арина. «Почему?» — насторожился он. Неземные глаза пристально рассматривали меня. Он впервые увидел настоящую, естественную, наполненную жаждой жизни Регину. Я знала, что он разглядел засветившие в тусклой мгле водной толще флюоресцирующие глаза, волосы, словно самые игривые водоросли, окутавшие мою голову, набухшие от притока крови плавники, и одежду, обнажающую мои руки, ноги и часть живота. Не понимаю, почему так долго тянуло с возвращением, отрицая, что и сама я, и моя работа лишь для водного народа. Зачем я мучила себя, оставаясь на суше? Неизвестность манит, — улыбнулся Арино, как-то мудро, точно с высоты большого жизненного опыта. Большинство водных, долго лишенные возможности побывать на суше, воспринимают тот мир как нечто особенное, жаждут перебраться туда, добиться успеха на выбранном поприще, в новых условиях. Как нелепо! Со временем все осознают, не там хорошо, где нас нет. Каждый нужен в том месте, где родился. Чужбине не заменить родную стихию. Меня вдруг проняло. А как же мы? Ты и я? Кто-то один лишится мира, для которого предназначен. Взмахнув руками, я выплыла из кабинки, на ходу подстраиваясь к новому влиянию среды. «Нет». Арина едва уловимым движением тела устремился ко мне. «Обещаю, этого не случится. Не с нами». «Он останется на земле», — решила я. «Ты старше меня?» Я по привычке водных жителей обвила его шею руками, чтобы не позволить потоку воды разъединить нас, когда створки адаптационной камеры открылись, позволяя нам устремиться вперед, в безграничные просторы океана. «Да», — он кивнул, также обнимая меня, «но мы и живем дольше». «А я чувствую силы его тела. Он сейчас фактически направляет наше движение, противостоя течению», и тут же спрашивает, прижавшись лицом к моей щеке, «Доверишься мне?» «У меня есть выбор», — он смеется. «На какой верлианской базе ты живешь на Земле?» — спросила я. «Как вышло, что мы не встретились раньше в моем мире?» «Нехта». «Значит, самая северная. Ого! Я не плавала в тех краях». «Да, тогда бы мы нашли друг друга раньше», — улыбается Арина. «Меня ни разу не заносило в Наиль». «Он так лихо выговаривает название моего поселения». «Это тут». «Неподалеку. Небольшая колония. Три рода всего». Арина кивает с пониманием. «Разумеется, ведь верлианцы среди нас свои. Им наш уклад и обычаи известны до мелочей и, как считается, близки». Уже сориентировался. Снова клыкастая улыбка освещает лицо верлианца. «Пока ты с подругой разговаривала, старательно представлял карту местности. Верно я выбрал тоннель?» Опомнившись и с трудом оторвав взгляд от своего мужчины, заметила, что мы уже стремительно скользим, подхваченные сильным течением в путевом тоннеле. Если на суше проложены дороги, то в подводном мире прозрачные и невероятно прочные тоннели, хитрой паутиной пронизывающие все пространство нашего мира. Стены их, омертвевшие наросты прочного подводного растения, давно окаменевшие. Много лет назад, направляя и стимулируя, вынуждая поддерживать заданную цилиндрическую форму, мои предки выращивали их. Они частично пленят потоки самых сильных и постоянных подводных течений. Плыть в них — одно удовольствие. Усилия минимальны, вода сама несет тебя, а скорость перемещения сравнима с наземным скоростным авто. К тому же это защита от любого хищника — все они остаются снаружи, а сейчас меня фактически несут на руках. Скользнув взглядом по высоким скулам верлианца, засмеялась. «Все верно, это путь в нужном направлении». Вынырнув отсюда, окажемся возле стоянки плавунцов. На них принято перемещаться у подводного народа на близкие расстояния, этакий аналог сухопутной лошадки с повозкой. Семьи погонщиков, разводящие плавунцов, всегда обитают на стыке тоннелей, обеспечивая беспрерывное движение путешественникам. В их жилищах можно найти и еду, и кров, если кто-то планирует остановку. О чем задумалась? Услышав вопрос Арина, понимаю, что улетела мыслями куда-то далеко, наблюдая за привычными с детства картинами подводного мира. У меня ощущение, что я сплю, и последние 2 недели мне приснились, а пробуждение скоро. «У меня тоже», — серьезно кивает он в ответ, «с той лишь разницей, что просыпаться я не хочу». Смеюсь, ощущая ликование. Слова Арино так значимы. «Как считаешь, нам удастся все-таки убедить мою семью?» «Об этом я тоже думаю». «Вряд ли они будут сговорчивы», — честно признается Арино. «Я знаю, что водные — противники смешанных пар. Ты знаешь, почему?» Раньше я никогда не задумывалась об этом. Впрочем, до встречи на собеседовании с Арино я не думала и о семье, своей семье. Вы привязаны к своему миру. Даже интерес к суше надолго не может вас разлучить. Представители водного народа всегда возвращаются домой. Вам и в космосе работать из-за этого трудно. Редко кто соглашается на длительные контракты. Вы очень уязвимы в этом смысле. Трудно переносите привыкание к новой среде, к посторонним. Твои родители будут волноваться, что тебе, возможно, предстоит страдать. Я задумалась, что все будет непросто, было понятно сразу, с нашей первой встречи, не говоря уже о дальнейшем развитии событий. Но удивительное дело, зная Арину так недолго, я испытывала к нему странное чувство тепла.

до появления малыша.